летела тройка, сминала копытами гладь снежную, брызгала ледяными искрами, тонула в сугробах, вязла и, вырываясь на ровное, весело, шибко катила вперед тяжелые сани и щелкал хлыст над дугой коней, подбадривая. Заливались звоном бубенцы на упряжи, и прочие звуки заглушая, скрипел снег под полозьями. Нет, не поздно еще назад повернуть, отступить. Нету смысла в затее Никитиной. Сколько лет прошло? Чего ждать? Дядька, небось, старый совсем. И Фимка, и Нюрка. Только ненависть по-прежнему молодою будет. Горячей и едкой, такой, что накроет, задавит, опутает виною. В том, что его ненавидят, Никита не сомневался. И теперь искал, подбирал слова, чтоб не оправдываться, но рассказать. О чем? О том, что Егорка и так умер бы? Или о том, что Микитка мал был да глуп? И про сильфов и водянниц знать не знал, и лишь спасение Егорки чаял. А поверят ли? Нет, не поверят. Вспомнят цыганку, вспомнят, что сбежал. Повернуть пока не поздно. Эх, красота какая! Вытянулись колоннами березы, раскинули ветви, снег приминая, заискрили ледяными шубами на коре. И то тут, то там, рассеивая белизну, виднелись рябины, убранные нарядными алыми гроздьями, манившими суетливую птичью мелочь. «Барин, а дальше-то куда? Если напрямки, то на Погарье выйдем. По левую руку стремяны». «Погарье», — велел Никита. «Нет, он не отступит. Он должен». «Зачем?» А хоть бы за тем, что дядька, как ни крути, родня ему, и негоже роднёй бросаться. Он же сироту не бросил. Но, пошли, — закрутил хлыст Егор, поторапливая, и, не оглядываясь, бросил. А в Погарье так или по делу? Иванова-то жена оттудова родом. Сама-то она вдовицей была и свекра со свекровью схоронила. Бабылкой жила. Ну вот же, и ребеночка родила. Девку. Ну все ж. Неторопливый, неспешный Егоров рассказ сначала не показался Никите интересным. Более того, было даже желание приказом оборвать его. Но вот зацепило одно слово, потом другое, и, не доехав самой что ни на есть малости, уже и заборы показались, прикрытые снежными шубами крыши, над которыми подымались сизые струи дыма. Никита велел. «Поворачивай». «Так это уже доехали, может...» «Поворачивай. Замерз я». И воротник поднял от мира, отгораживаясь. «Нечего в Погарье делать». Оборвалась и эта дорожка.